Глава 26. Прибыв в Москву, главком сухопутных войск решил направиться не в Министерство обороны, где должен был бы доложить о своем визите в Киев маршалу Карелину, а в Главное управление Комитета госбезопасности. Он прекрасно уяснил для себя, что в ГКЧП старый маршал оказался на вторых ролях, на которые сам же себя, в силу своей совармейской инертности, и поставил. Мало того, еще вчера генерал армии Банников понял, что шеф госбезопасности Корягин, который и был реальным организатором этого переворота, действиями министра обороны откровенно недоволен. Точно так же, как и сам маршал Маршалов был недоволен обер-кагабистом и всем тем, что он затеял. Ничего не поделаешь, маршал до сих пор так и оставался служакой образца 41-го года, то есть сталинского образца и сталинской закваски, и с этим вынуждены были считаться все, кто с ним соприкасался. Обладая огромной военной силой, огромной властью, военный министр в то же время помнил, что вся эта могучая, несокрушимая сила – и вся эта власть на самом деле реально подчинена не ему, а генсек-президенту, а потому привык к четким приказам, четким решениям, а главное к тому, что все основные вопросы решаются где-то там наверху, а его дело солдатское. Впрочем, такого же мнения придерживался и Банников. То, что в аэропорту, который, на удивление, жил своей обычной жизнью, его встретил не кто-то из штаба сухопутных войск, а полковник Буров, начальник охраны президентской резиденции в Крыму, поразило Банникова как громом небесным. Он прекрасно помнил, как именно этот человек мешал их группе московских товарищей вести переговоры с президентом. Именно полковник придавал Русакову уверенности в том, что он все еще находится под охраной госбезопасности и что опасаться ареста ему нечего. «С чего вдруг?» — буквально прорычал Банников, которому уже само нынешнее появление в Шереметьевском аэропорту Бурова, причем в гражданском облачении, показалось одной из форм издевательства. По приказу председателя госбезопасности Корягина четко отрапортовал полковник: «Велено встретить, охранять, сопровождать». «Прямо с Крыма, что ли, прилетел специально для того, чтобы меня сопровождать?» Подозрительно покосился на него Банников и мельком оглянулся нашедшего чуть позади адъютантов. Не нравилось ему это явление охранника президентской резиденции. В принципе, не нравилось. Из Крыма прилетел утром. Меня ознакомили с приказом о присвоении звания генерал-майора и тотчас же велели встретить вас, что и выполняю. «Так вот, можешь быть свободен, полковник», — проигнорировал Банников сообщение о генеральском звании Бурова. «Не могу, поскольку получил приказ генерала армии Корягина, причем прибыл сюда с машиной для вас. Насколько я понял, ваша машина задерживается, или же ее умышленно задерживают. Но в любом случае выполняй мой приказ», — буквально взъярился на него Банников. «И продолжай оставаться цепным псом этого самого прораба перестройки, мать его!» Но тут же был поражен, заметив на лице новоиспеченного генерал-майора суровую волевую ухмылку. «В крымской резиденции генсек президента я тоже выполнял четкие приказы и инструкции председателя КГБ. Неужели это непонятно? Я, конечно, оставлю вас, но хотел бы спросить, у вас что, мало врагов? Так вот, их не так мало, как вам кажется. И очень странно, что вы упорно стремитесь нажить себе еще двух врагов. В чьих именно лицах, догадайтесь сами». Сказав это, Буров направился к разъездной машине Комитета госбезопасности, которая ждала его в условленном месте возле аэропорта, но успел вступить лишь несколько шагов, как услышал за спиной грозное: «Стоять, генерал-майор!» Уже после визита в Доростскую резиденцию генерал Ротмистров просветил Банникова, что полковник из охраны Русакова не случайно ведет себя так вызывающе. За этим что-то стоит. В последнее время пути первого КГБиста страны и Бурова стали пересекаться все чаще, и теперь Корягин рассчитывает на полковника как на исключительно своего человека и в военной разведке, и в резидентской охране. А еще ротмистров поведал, что это по настоянию Корягина, уже почти ушедший в отставку полковник Буров, который по замыслу руководства и аквариума, и госбезопасности должен был срочно переквалифицироваться на крупного экспортно-импортного бизнесмена, вдруг вернулся на службу, да к тому же с явной перспективой на получение генеральских эполет, вопрос о которых, кажется, уже решен. Но самое любопытное, что некая бизнес-структура, на которую, очевидно, ставит не только Корягин, но и кто-то из предпочитавших не засвечиваться членов Политбюро, по-прежнему остается, хотя и негласно, за счастливчиком Буровым. Причем базируется она в Крыму, недалеко от Дороса. «Так вот, каким странным узлом оно все завязывается», — поразился тогда Банников. «Значит, в самой верхушке КГБ и партноменклатуре поняли уже, что с социализмом пришло время прощаться, поэтому срочно бросились переквалифицироваться в бизнесмены. По армейской терминологии это называется перейти на заранее подготовленные позиции», — напомнил главкому генерал госбезопасности ротмистров. «И еще один факт. Исключительно для вас и без права на разглашение. В день назначения в охрану президентской резиденции Буров получил дополнительное задание. Вместе с группой аналитиков из госбезопасности просчитать политическую, военную и националистическую ситуацию, которая может сложиться в результате введения в стране чрезвычайного положения». И в частности, во время перехода власти к некоему комитету национального спасения защиты Конституции или что-то в этом роде. «То есть, получается, — сказал себе Банников, уже теперь находясь в аэропорту, — что о готовящемся перевороте Буров знал еще задолго до его начала, как и, по всей вероятности, знал и о том, какая роль отводится в нем генсек-президенту Русакову. «Да они попросту подставили тебя, генерал», — вдруг открыл для себя Банников. «Русаков ни на минуту не забывал, что находится под крылом у первого КГБиста страны. Они нагло сговорились, что до поры до времени президент будет разыгрывать из себя жертву заговорщиков. Поэтому-то во время переговоров с группой московских товарищей Русаков напропалую ломал комедию, выставляя себя поборником конституционной нерушимости».